Глава 7. Я встала на рассвете невероятно бодрой. Поход в лес за травами пробудил во мне приятные воспоминания о днях, которые я проводила в этом замке на законных правах. Даже корзинка была той же, как и старенькая шляпа Дары. Лето шло на убыль, поэтому утро было прохладным, и я вынужденно куталась в шаль, которую нашла в своем чемодане. «Будьте осторожны», — предупредила меня Дара на прощание. «Далеко в лес не заходите, как бы ни натолкнулись на тот ужас, о котором рассказывал Ригальд». Я тоже немного этого опасалась, но надеялась на свою ведьминскую силу. В конце концов, однажды я уже спасла нас с Роналом от злобных водяных пикси и теперь тоже не собиралась давать себя в обиду. Как же приятно было вновь окунуться в мир трав. Магическая указка вспыхивала огоньком то тут, то там, и я легко находила нужное растение. Я даже стала напевать под нос песенку, поэтому не сразу услышала крадущиеся шаги за собой. Лишь когда с ветки вспорхнула испуганная птица, я обернулась. Это был Ронал. В своем зверином обличье, конечно. Его желтые глаза внимательно смотрели на меня. Я, не зная, как правильнее поступить, только быстро поклонилась ему. Он тряхнул головой и прищурился, теперь глядя на мою корзину. «Миледи попросила меня помочь», — быстро сказала я. «Собрать травы». «Неужели?» — он засомневался. «Я почти все собрала, уже возвращаюсь в замок». Я старательно делала вид, что не понимаю его. «Разрешите пройти?» «Кто вы?» «О, боги, о чем он?» Сердце запрыгало, как мячик. «Кто вы такая?» «Извините, но мне надо идти». Я неохотно шагнула в сторону. «Вы ведьма!» «Вы меня пугаете!» На глаза навернулись слезы, но, безусловно, не от страха, а от всего этого спектакля, который я затеяла. Впрочем, Ронал ведь меня так и не узнал. Лишь предположил, что я ведьма. Еще одна ведьма, только и всего. «Коррида!» Разрезал тишину пронзительный крик, полный восторга, и из куста выпрыгнул Липси в своей привычной одежде, в чем мать родила. Он рухнул передо мной на колени и склонился до земли, так что я даже не успела рассмотреть его лицо. «Коррида! Коррида!» — самозабвенно повторял Липси, стуча лбом о землю. Он узнал меня. Каким-то невообразимым образом узнал даже в этом облике. «Как такое возможно?» Я бросила взволнованный взгляд на Ронала. Он выглядел озадаченным, нет, потрясенным. Не знаю, что меня толкнуло в этот миг, но я побежала. Побежала прочь, не в силах вынести это напряжение. Если Ронал и сейчас ничего не поймет, то Гризелла однозначно выиграла, а мне можно не задерживаться здесь. У входа в замок стояла карета. Около нее крутился Гарри, рассматривая искусную отделку. Поодаль вышагивал Седерик Тодж, и в следующую секунду навстречу ему выбежала Эва в легком голубом платье и шляпке. «Я уже готова!» — крикнула она ему, но потом увидела меня. «О, Катарина, доброе утро! А мы с бароном отправляемся на прогулку в город. Не хочешь с нами?» Выражение лица Седерика красноречиво говорило, что он не горит желанием включать в их компанию еще и меня, но ради графини барон вежливо промолчал. «Нет, я не могу», — ответила я, и его лицо тотчас расслабилось. «Но спасибо за приглашение». «Ну, как хочешь». Эва пожала плечами и вложила руку в ладонь Седерика, а тот галантно помог ей забраться в карету. Ждать их отъезда я не стала. Забежала в замок, затем ринулась к лестнице на третий этаж, где располагалась моя лаборатория, мое убежище и место силы. Немного переведя дух и взяв себя в руки, я приступила к изготовлению лекарства. Огонь, вода, пар. Я сама не замечала, как помогаю себе магией, но от этого все выходило куда слаженнее и быстрее. Я так увлеклась процессом, что не замечала времени. Вдруг позади сама открылась дверь, и я замерла, боясь обернуться. Кровь прилила к вискам, закружилась голова. «Ева», — произнес тихо Ронал, — «ты вернулась». Пробирка выпала из моих рук и со звоном разбилась о пол. «Ева, посмотри на меня. Ты же все понимаешь, все слышишь, Ева!» Тихий надрывный рык. Я медленно повернулась. На глаза навернулись слезы. «Как ты узнал?» — прошептала сдавленно. «Значит, я прав. «Ева!» Ронал сделал ко мне несколько шагов, но остановился. «Как я ненавижу это звериное тело!» Взревел он отчаянно. Его хвост гневно забился из стороны в сторону. «Когда мне так нужно мое?» Мощная лапа ударила о ножку стола, и пробирки на нем звонко задрожали. Я бросилась к нему и крепко обняла за мохнатую шею. «Ты это хотел сделать?» — спросила сквозь слезы. «И это тоже». Горячее звериное дыхание защекотало мое ухо. Влажный нос уткнулся в шею. «Ева! Ева!» Он умудрился обхватить меня лапой и прижать к себе. «Это твой запах. Его ни с чем не спутаешь». «Почему ты не сказала сразу? Почему не пришла ко мне?» «Я боялась. Боялась, что не узнаешь, не поверишь. Я видела, как вы мило общаетесь с Евой, и подумала... Подумала, что, возможно, я тебе уж не нужна, или тебе все равно. Что я тебе не понравлюсь, ведь я уже другая». Я не сдержала всхлипа. «А ты знаешь только меня ту!» «Ты ненормальная, если все это подумала, глупая!» «И очень красивая!» Роналд чуть отстранился от меня, чтобы заглянуть в глаза. «А еще я не рыжая!» Я усмехнулась и шмыгнула носом. «И не рыжая!» Я услышала в его голосе ответную улыбку. Затем он осторожно провел шершавым языком по моей мокрой щеке. «Я хотел бы стереть все твои слезы поцелуем, но пока могу только так». «Предлагаешь слезам подождать до вечера?» — пошутила я. — Нет, пусть они все закончатся сейчас. И его язык прошелся по моей второй щеке. — А вечером ты будешь улыбаться. — Когда ты понял, что это я? Сегодня? Когда появился этот Липси? — спросила я. Ронал покачал головой. Еще в первый ужин. Мне вдруг показалось, что я тебя знаю. И сердце стало неспокойным, но я решил, что мне это кажется. Боялся поверить, обмануться. Я ведь ждал тебя, все эти дни ждал, но думал, что ты вновь окажешься в теле графини. Каждый день искал в ней признаки твоего присутствия, но не находил и начал терять веру. А вчера в парке ты ответила мне, чудовищу, будто поняла, и подозрения стали еще сильнее. «Поэтому ты устроил мне на ужине допрос», — поняла я. Я хотел убедиться, что некая Катарина, которая будто с неба свалилась, — не та, за кого себя выдает. «И тебе это удалось!» Я с усмешкой закусила губу. «Такой подробной биографии мы с Гризеллой мне не успели придумать. А на ходу я сочиняю плохо». «С Гризеллой?» «Ну да. Я ведь сразу пошла к ней, поскольку была уверена, что только она сможет мне поверить». «Но я бы тоже тебе поверил!» Сердито рыкнул Ронал. «После того, как я увидела, что Эва с тобой кокетничает, а ты потакаешь этому, я начала сомневаться». — ревниво пояснила я. — И вообще, я не ожидала, что она до сих пор живет с тобой. Потом Гризелла все рассказала, что да как, и предложила мне спор. Она была уверена, что ты меня быстро узнаешь, даже если я представлюсь другим именем. Дала тебе неделю. — Женщины! — Ронал закатил глаза. — Что у вас в голове? — Чувства, — просто ответила я. — И ты пошла на поводу у старой ведьмы и заключила с ней пари, — хмыкнул он. Я пожала плечами. «Мне очень хотелось проиграть». «Чем это пахнет?» Ронал вдруг принюхался. «Это же твое лекарство кипит!» Спохватилась я и подскочила к столу. «Я очень удивился, когда графиня принесла мне отвар». Ронал подошел ближе. «Даже на мгновение подумал, что теперь она — это снова ты!» Но лекарство оказалось не тем. Точнее, оно было похоже по вкусу на то первое, которое мне мало помогало. «Но у меня просто не было других ингредиентов», — пояснила я. «А теперь есть. Утром как раз все собрала». «Я видел, как ты это делала. Точь в точь, как раньше». «Опять следил за мной». «Но это одно из редких моих развлечений, когда я чудовище», — притворно вздохнул Ронал. «Зато весьма полезное. Проследив за тобой, я мог с уверенностью сказать, что ты точно ведьма, и что именно ты делала тот отвар». А потом уже, когда тебя узнал еще и Липси, все встало на свои места. Я понял, что ты и есть моя Ева. Почему ты убежала? Спешила сделать тебе лекарство, — отшутилась я. А теперь помолчи немного. Очень ответственный момент. В бурлящий отвар полетел порошок из корня девесила. Ронал снова вздохнул и растянулся у моих ног. На обед мы устроились у озера под развесистой ивой. Я попросила у Дары собрать мне немного еды для похода в лес. В результате получила корзину, щедро заполненную провизией. Потом мы просто лежали на траве, и я рассказывала Роналу, что происходило со мной, когда меня отбросило домой. Сначала я испугалась, что мне все приснилось. Ты, замок, Гризелла, все наши путешествия. Но потом я обнаружила на себе эльфийский кулон с Лунарисом и записку Иоганны. О содержании этой записки я сообщила Роналу почти сразу, на что он ответил, что, кажется, знает, где может расти Лунарис в королевском дворце. «Там есть большие оранжереи, где собраны растения со всего мира», — пояснил он. «Бабка нынешнего короля увлекалась цветами и решила собрать самую большую коллекцию растений у себя во дворце, и ей вполне это удалось. Сейчас эту оранжерею иногда разрешают посещать не только членам королевской семьи, но и другим подданным, например, во время праздничных гуляний и балов». «И на балу уходящего лета тоже?» — задумалась я. «Как правило, да». «И как нам туда попасть? Тебе не присылали приглашения?» «За сотню лет обо мне уже многие при дворе успели позабыть», — усмехнулся Ронал. «А нынешний король и подавно. И приглашений на балы я уже давно не получал». «Как жаль!» — вздохнула я. «Я подумаю, что можно будет сделать». «Хорошо бы. Посетить этот бал было бы нашим шансом». «Ты опять заплетаешь мне гриву?» — фыркнул Ронал. «Ух, извини!» Я торопливо убрала руки, которые, казалось, сами собой начали выплетать из его шерсти косички. «Ладно уж, плети», — хмыкнул он. «Оказывается, это не так уж неприятно. Когда это делаешь ты, конечно». «Меня просто это успокаивает», — призналась я, с удовольствием возвращаясь к своему занятию. «И я очень соскучилась по тебе». «А я сильнее», — невозмутимо отозвался Ронал. «Хочешь поспорить?» — прищурилась я. «Еще одно пари?» — ухмыльнулся он. «Хочешь снова проиграть? От вас невозможно что-то скрыть, ваша чудовищная светлость!» — засмеялась я. День, наконец, стал клониться к вечеру, и я все с большим нетерпением ждала, когда Ронал станет человеком. Обнимать большого теплого котика тоже неплохо, но объятья любимого мужчины куда приятнее. Пока солнце садилось, я успела еще проверить готовность лекарства и, убедившись, что все в порядке, прихватила с собой и его. Ронал как раз вышел из ванной, когда я постучала в дверь его комнаты. «Нагревательных камней хватило?» — подначила его я. «К счастью, да», — со смехом ответил он. «Я распорядился закупить их побольше. Настоящая Эва оказалась куда расточительнее, чем ты». «Ну вот, еще один плюсик в мою карму». Я весело улыбнулась. «Кстати, Эвы так до сих пор и нет, хотя она уехала в город с самого утра». «Пусть развлекается. В замке без нее тише». Ронал обнял меня за талию, притянул к себе. «И нам никто не помешает». Он потянулся к моей прическе, извлек оттуда заколку, и волосы свободно рассыпались по моим плечам. Ронал запустил в них пальцы и проникновенно заглянул мне в глаза. Я тоже не могла оторвать взгляд от его лица, губ. С жадностью рассматривала каждую черточку. «Я так скучала!» — повторила я тихо. «А я сильнее!» Эхом отозвался Ронал и накрыл мои губы своими, сминая их жарким, почти болезненным поцелуем. Этот единственный поцелуй зажег во мне искру такого желания, что кроме него все остальное перестало существовать. Ронал только на миг оторвался от моих губ, и в его глазах я увидела отражение своей страсти, которая требовала немедленного выхода. Я снова оказалась во власти его рук и губ, тело пылало, пульс бешено отдавался в висках. Ронал нащупал застежку моего платья, и его пальцы на мгновение удивленно замерли, сразу наткнувшись на обнаженную кожу. «Да, никакого корсета», — шепотом подтвердила я. «Одобряю». И платье одним его резким движением было спущено с моих плеч, а еще через несколько секунд лежало у нас под ногами. Наше стремление друг к другу было настолько сильным и неистовым, что первый раз вышел сумбурным и быстрым, а пик наслаждения таким острым, что мир на эти секунды для нас попросту исчез, превратившись в невесомость. Но затем почти сразу последовала новая волна желания, и на этот раз мы любили друг друга медленно. Безудержная страсть сменилась щемящей нежностью. Каждая ласка, каждый поцелуй — как безмолвное признание в самом сокровенном. За окном уже давно стемнело, показалась луна, а мы, утомленные, лежали в тесных объятиях друг друга и слушали биение наших сердец. Взволнованный стук в дверь заставил нас вынырнуть из нашей сладкой полудремы. «Ваша светлость, простите!» — раздался голос Дары. «Но госпожа Эва пропала!»